Резинкин медлил и получил щеткой взад от ведущего шоу. «У тебя 10 секунд, время пошло. Раз, два, три». Издевательский тон пропал. Команда прозвучала непривычно резко. Пока он стягивал с себя джинсы, покрывало, разбросанное на полу, разобрали. Погас свет. 10. Не успел. «Все духи, подъем!» — скомандовал Агап. «За пидора отрабатывать будешь не только ты, но и все духи. Вы один призыв, и вы в одной упряжке. Один облажался, пашут все. Батрак, качку!» Витек стал подниматься. Черенок швабры прошелся по спине. Кроме него вокруг шевелились еще несколько человек. Свет снова зажгли. Он стоял в одних трусах, рядом 5 пацанов в нижнем белье. Сняв одежду, Резинкин почувствовал холод. Сержант Батраков сел на своей нижней койке на входе в кубрик. «Упор лежа!» Надрессированные 5 немедленно подчинились. Резинкин упал следом. «Кто больше всех, тот идет спать. Начали на счет. Раз!» Витя вместе с остальными согнул руки в локтях. «Два!» Все выпрямились. Отжимался он неплохо, если бы только не этот удар в живот шваброй и долгая возня с машиной. Какие же длинные выдались сутки! Резинкин сжал зубы и напряг жилы. Пот капал с носа, а он продолжал стоять в упоре лежа. В казарме никто не спал. Красный от напряжения Резинкин продолжал отжиматься. Его соседи давно рухнули без сил, а он держался. 82. Красный от невозможности унизить сержант продолжал счет. 83. Здесь последовала пауза. 84 не следовало. Приходилось стоять на согнутых, трясущихся от напряжения руках и ждать счета. Дверь в кубрик отлетела в сторону. Сержант моментально юркнул под одеяло. Фантастическим образом потух свет. Как такое возможно? Казарма вымерла. 84, — произнес грубый голос. — Химики, наблюдаю парад в коридоре через 5 секунд. Если бы он не успел быстро подняться, его бы затоптали в темноте. Течение тел в кальсонах и рубахах вынесло его вместе со всеми. Заняв свое место в строю по ранжиру, Резинкин замер перед мрачным человеком в майорских погонах. Из одежды на Витьке имелись лишь семейные голубенькие трусы в белый цветочек, а вот майки не было вовсе. Зато из иллюминации наличествовали красное ухо и зеленоватые наплывы в районе солнечного сплетения и живота. Рядом с майором стоял молодой лейтенант, очень интеллигентного вида, то есть в очках. Лицо его, несмотря на поздний час, фанило не сном и безмятежностью, а тревогой. Глаза плясали в нервном тике и ощупывали строй, будто перед ним не люди, а звери какие. «Сырно!» — гаркнул майор, стоя на чистом коричневом линолеуме, широко расставив ноги. 26 ублюдков, не имея отца, совсем отбились от устава, так что ли, а? Кирпичев, Агапов. — Мы, — замычал Кирпичев. — Молчать, неожиданно зачатые. — Батраков, откуда синяк? Сержант стоял молча, глядя перед собой в пустоту. «Фамилия?» Начальник штаба отдельного батальона встал напротив голубеньких трусов, выделяющихся на общем фоне, как столб посреди поля. Резинкин. Как ты вообще на свет появился с такой фамилией? Откуда синяки? Ну нет, до такого он не опустится. Стучать — последнее дело. Майор прищурился, глядя в упор. Молчишь? Гордость взыграла. Ну ничего, через месяц-другой будешь, как все. Морда начищена, сапоги вымыты. Вернувшись на середку, он продолжил. — Вот вам новый папа, лейтенант Мудрецкий. Прибыл в нашу часть на 2 долгих года. Представленный едва заметно кивнул и поправил очки на носу. Офицер не был хлипким, но и крепким его никто бы не называл. Среднячок, но умный. Образование расположилось на нажившем едва заметные складки лбу широким белым пятном. Большой ладони не хватит, чтоб такой закрыть. Химзвод, кто сегодня помогал Евздрихину в парке? Резинкин шагнул вперед вместе с ефрейтором и сержантом. Завтра с утра снова в парк. Работа там навозной кучей навалена. Разгребать некому. Лейтенант, механиков в наряды не ставить. Обедом и ужином обеспечить на месте. Есть. Первое слово, которое услышали подчиненные от своего командира, оказалось вялым и растаяло в мозгу быстрее междометия «бля». Запомните, химвзвод, майор надул щеки. Если еще раз я застану вас после отбоя за нарушением установленного образа поведения, все у меня пойдете в спортгородок заниматься утренней зарядкой круглосуточно, пропагандируя здоровое поведение организма на собственных телах. Я вам такие торчки спускать сквозь пальцы не буду. Все ясно. Резинкин видел, как часто под стеклышками очков моргают глаза Мудрецкого. Похоже, не все из услышанного укладывалось у высшего образования в голове. И еще уникальная способность отдельно взятых старослужащих поражает воображение командного состава, к примеру, меня. Проводить униженную линию поведения, касающуюся имения некоторых новопришедших, считаю явным свидетельством прямого нежелания оказаться в нарядном позоре по сортиру до конца сроков пребывания на службе. Что встали, как коровы перед отелом? 15 секунд. Отбой! Резинкина внесли обратно. Осталось только в койку запрыгнуть и затаиться. «Урод! Мое место!» Тут же кто-то заорал на него. Взвод дружно заржал. «Черт!» — он перепутал койки. Спрыгнув с одной кровати, занял свободную в следующем ряду. Вот вроде его. Его кровать. Его... Начальник штаба Холодец отбросил маску свирепого вояки и снова превратился в нормального человека. Немного косноязычного, но нормального. Сняв полевую кепку, он провел по черному ежику коротких волос и тихо-тихо сообщил Юре Мудрецкому, вчерашнему неудавшемуся аспиранту. «Принимай командование, лейтенант», и кивнул в сторону орущей и гикающей фанерной двери в самом конце коридора. «Или ты будешь каждый день их иметь, или они тебя». «Есть!» — Мудрецкий неуклюже отдал честь. «Во-во, давай!» Юра медленно приближался к вибрирующей двери, с тревогой слушая удаляющиеся шлепанье армейских ботинок. Все. Он решил, что из офицеров теперь на этаже только он один. Тянул за ручку, а дверь ржала над ним тремя десятками глоток. «Зажгите, пожалуйста, свет», — тихо попросил он, не решаясь войти в темноту. «Чего?» — гаркнул кто-то. «Пацаны, тихо, нам лейтенант чего-то хочет сказать». «Свет включите». Чуть громче, чуть более нервно попросил Мудрецкий. «Выключатель на стене!» — крикнули снова из темноты. Пошарив по стене, он действительно нащупал выступающий из пластмассового корпуса носик.